вся прелесть и ценность девушки по имени Лалил заключалась вовсе не в синих очах и веснушках, как могло показаться со стороны, а в умении молчать, когда ее ни о чем не спрашивают. Каким-то божественным чудом она умудрялась часами спокойно сидеть в кабинете сыщика, курить, и пока Гриф возился с восковыми пластинками и цинковыми белилами, не проронить ни словечко. Возможно, Лалил забавляли все эти странные манипуляции с кусочками сплющенного свинца, но не исключено, что она интересовалась происходящим не меньше самого Грифа де Врая. Ну и пусть она была потомственной шлюхой, ну и пусть у нее отродясь никаких документов не водилось, а фамилия отсутствовала. Но зато Лалил умела любить и прощать, что в понимании Грифа приравнивалось к наивысшей добродетели. Любила и прощала его мелкие слабости, вроде запоев и приступов мизантропии, в промежутках между ними. Сыщик долго и сосредоточенно изучал полученные доказательства с помощью сложной конструкции из увеличительных линз. Что-то перерисовывал в альбом, а девушка терпеливо ждала, когда любовник соизволит поделиться впечатлениями, и дождалась. Гриф удовлетворенно откинулся в кресле, сладко потягиваясь и зевая, а потом лугаво подмигнул Лалил, подавая сигнал к началу подробных расспросов. «Что же ты узнал?» – спросила она, деловито отложив в сторону тонкую дамскую сигару. То была своеобразная игра в любознательную ученицу и мудрого наставника, позволявшая девушке удовлетворить свое любопытство, а сыщику разложить, как говорится, по полочкам все собранные доказательства, дабы сделать выводы. Например, что у каждого из убийц было по револьверу. «Почему ты так решил?» К слову, Деврая нисколько не смущала ее вульгарная манера говорить всем подряд «ты». «Потому что пули выпущены из двух разных револьверов», – терпеливо пояснил он. «Пуля, проходя по стволу, слегка изменяет свою форму, немного сплющиваясь и под давлением пороховых газов вступает в нарезы. Тут часть свинца соскабливается нарезами, вследствие чего на ней образуются желобки, соответственно, выпуклым частям нарезов. И точно так же, как нет двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так и не найдешь двух одинаковых бороздок от нарезов. А теперь смотри». Он показал свои зарисовки со слепков с пули. Два из них совпадали, третий отличался. «Скальдиама убили двумя выстрелами. Вот, пожалуйста, эти пули перед тобой. У них полностью совпадают желобки. А в Гэриша стреляли один раз, но из другого револьвера. И если я найду этот револьвер и сравню...» «Согласна, это будет доказательство», – кивнула девушка. «Что еще?» «Следующая улика подтверждает мнение магов, что один из убийц – женщина». «Какая же?» «А такая. На месте преступления я нашел два длинных темных шатенистых волоса. Они зацепились за древесную кору. Учти также тот факт, что у парней были штаны расстегнуты». «Хотели снасильничать кого-то», – догадалась Лалил, «и получили по заслугам». «О, ты не любишь колдунов?» – деланно округлил глаза Гриф. «А то терпеть ненавижу». Девушке довелось пару раз близко познакомиться с любвеобильными магами, чтобы преисполниться впечатлениями. Шлюхи, конечно, не слишком переборчивы в выборе, с кем спать, но они тоже живые люди, а не бесчувственные твари, как порой кажется иным обладателем чародейского дара и тугого кошелька. «Так вот, милая моя крошка, я тут поездил по окрестностям, разговаривал знакомых полицейских, задал пару-тройку наводящих вопросов и выяснил одну интересную деталь». Ради этой самой детали кое-кого пришлось подпоить, а где-то приложить ухо к щелке в дверях. А кому-то пришлось дать на лапу, но оно того стоило. «Столичные коллеги наших друзей из Хоквара весьма озабочены поиском некой Фэрмил Бран Эрмаад из Сангары. Тебе ни о чем не говорит это имя?» «Не-а», – пожал плечами барышня. «А мне говорит, был такой столичный маг Уэн Эрмаад. Тоже выпускник академии, приезжал как-то в гости к Орлотту. Крайне любопытная личность и редкая, даже по меркам Хоквара, сволочь. Сия Феймрил доводится ему супругой. Интересно, правда? Лалил забавно поморщил тонкий носик и решился уточнить. Ее ищут только маги или еще и полиция? Вот, обрадовался сыщик. Самый корень, глядишь, детка, и сдается мне. Гриф задумался, прервав фразу на полусловие. Но против ожидания Лалил не собиралась продолжать расспросы. Она лучше всех знала золотую истину. Меньше знаешь, крепче спишь. Если сыщик промолчит, то сделает это исключительно для того, чтобы впоследствии не навлечь на голову любовницу крупной неприятности. Она девушка простая, зачем ей чужая беда? Зачем ей знать о том, о чем шепчутся между собой зловредные маги? Гриф взрослый, гриф умный, он разберется сам. «Словом, я на пару деньков уеду из города», – молвил Деврай после получасового созерцания осеннего пейзажа за окном. И ничего хорошего там он не увидел, судя по всему. Только полуголые, мокрые от дождя ветки, серое низкое небо и кирпичная стена соседского дома, чрезвычайно похожая на подлинный лик судьбы. Твердая кладка одинаковых дней кирпичей, скрепленных раствором предопределенностей, и если случаются какие перемены, то лишь уродливые трещины невзгод. Вот как, скажите, тут не напиться? Денег оставь? «Разумеется, дорогая», – ласково улыбнулся Гриф. «А ты веди себя хорошо. Договорились?» «Ты же меня знаешь, котик. Я буду паинькой», – мурлыкнула девушка. «Какой-нибудь другой барышне бывший рейнджер не поверил бы, но только не Лолит». «Да, чувство стыда ей совершенно чуждо. Да, она не знакома с хорошими манерами. Но у юной содержанки имелся замечательный дар. Она исступленно хотела учиться». Когда Гриф спрашивал у искусной и весьма опытной, невзирая на юный возраст проститутки, чего бы ей хотелось в подарок, он имел в виду конфеты или отрез на платье. Ответ «Научи меня читать, солдатик» потряс циничного дядьку до глубины души. Так что переживать не о чем, пока Гриф Деврай будет в отъезде, Лалил запасется небольшим мешком сластей, обложится книгами и станет поглощать то и другое с одинаковой жадностью. Все подряд будет читать. Любовные романы, жизнеописания путешественников, королей и ученых, энциклопедии и справочники, дневники знаменитых куртизанок и детские сказки. Холодные, буро-зеленого цвета воды Аверна и могучее течение столетиями завораживали коренных обитателей его берегов и любознательных чужестранцев. Люди приходили сюда, влекомые богатствами великой реки, ее рыбными косяками и пышными пойменными лугами, и оставались навеки, прорастая корнями поколений в жирную почву. Из века в век они строили здесь свои крепости и замки, они смешивали свою красную теплую кровь с ледяными и мутными волнами Аверна. Кто вспоминает теперь, что прекрасный Эрфирен 700 лет назад был всего лишь поселением рыбаков? Но зеленые и коричневые полосы и поныне сплетаются на государственном флаге империи Эль-Лор в хитрый узор, свидетельствуя, откуда началось величие ее народа. От этих исполненных печали в осеннюю пору берегов. Откуда же еще? Поэты утверждали, что у этой великой реки есть своя собственная душа. Короли видели в ней преграду для завоевателей, артерию, связующую воедино подвластные земли и неиссякаемый источник богатств. А Рос Джевидж – широкую дорогу домой, обратно, к своей памяти и жизни, к утраченному. Феймрил говорила, что у него есть взрослый сын, внебрачный, правда, но признанный, как полагается по закону. Олерин Криим Джевидж, 20 лет от роду, очень похожий на отца. Настолько похожий лицом, что не пришлось обращаться к магии ради доказательств их кровного родства. Неужели и он не догадался о подмене? Все-таки общая кровь, узы родства, да быть такого не может. Олерин, сын неведомой женщины по имени Криим, ты кто, друг или враг? За те несколько дней, которые они плыли по Сейфарскому каналу, Росс успел нафантазировать целую историю о двух юных невинных влюбленных, оказавшихся как-то наедине без присмотра и открывших для себя запретные чувственные радости. Чему удивляться? Классика жанра, особенно по части последствий. Либо Оллерин замешан в заговоре, либо настолько запуган, что не способен сопротивляться давлению, рассуждал Росс, когда думал об участи сына. По словам мистерис Эрмаат, Джевидж, скрипя сердце, признал бастарда только лишь потому, что других наследников у него не было. В своем единственном браке с запойной пьяницей-аристократкой детей он так и не нажил, а другие любовницы претензий не предъявляли.